Он слушал внимательно, иногда подсказывал нужные слова, которые Оксана никак не могла подобрать, понимающе кивал и подбадривал ее короткими фразами. Наконец Оксана с грехом пополам добралась до финальной части своего описания. «И что, всегда по этой схеме?» — уточнил Вадим. «Ну, с вариациями, конечно, но, в общем, всегда так». «Ясно», — вздохнул он. «Вы в постели устраиваете сафари. Он охотник, ты тигрица, которую он должен загнать в угол и усмирить». «Я думала, это как раз то, что нужно мужчине — чувствовать себя победителем». «Не всем, детка. Если бы наш друг Есипов был неудачником, твоя стратегия была бы правильной. Пусть у него в делах не получается, но зато в койке он ого-го. При помощи секса он поддерживает свою самооценку. А у Есипова в делах и без того все отлично. Он богатеет день ото дня. Он сегодня возглавляет самое мощное издательство в Москве, так что ему в постели самоутверждаться не нужно». «Так что же ему нужно, недомерку этому?» — раздраженно спросила Оксана. Ей была неприятна мысль о том, что все ее сексуальные старания в течение 2 лет оказались ненужными и неправильными. «Судя по тому, как ты описала эту женщину, ему нужна не любовница-соперница в игре, а любовница-мать. Ты Фрейда читала?» «Слышала», — поморщилась Оксана. Ее всегда задевало, когда Вадим спрашивал ее о книгах, которых она не читала, или о вещах, которых она не знала. Образованностью и эрудицией Оксана похвастать не могла, и когда выяснялось, что Вадим знает намного больше, она чувствовала себя уязвленной и даже слегка униженной. «Но хотя бы про Эдипов комплекс знаешь?» «Про это знаю», — с облегчением улыбнулась Оксана. «Но я думала, это бывает только у психически больных». «Нет, детка, не только. Конечно, если человек болен, то он на почве Эдипова комплекса может убить отца, чтобы не смел прикасаться к матери». А если человек здоров и нормален, он инстинктивно выбирает себе в партнерши женщину, которая либо напоминает ему мать, либо с которой он может вести себя как сынок с заботливой маменькой. С таким мужчиной нужна совсем особая тактика в постели, чтобы он был доволен. И тебе придется ее освоить. — О, Господи! — тяжело вздохнула Оксана. — Вот морока-то. — Ну, давай, учи. Только будет ли толк от этого? — Не гарантирую. Но пробовать надо. Первое. Ты не должна быть агрессивной. Второе. Ты не должна считать само собой разумеющимся, что твой партнер сам прекрасно знает, что и как надо делать. Должно подразумеваться, что он робеет, и при этом знает и умеет далеко не все, а твоя задача — мягко и ненавязчиво его научить и тут же показать, чтобы он быстро освоил науку и добился прекрасных результатов. Ему нужно признание своих способностей, поощрение, похвала, то есть то, что ребенок в детстве получает именно от матери. Третье. Ты должна его жалеть и утешать, обнимать, прижимать его голову к своей груди и баюкать. Четвертое. Ты должна следить за речью. Никаких резких фраз и высказываний за гранью цензурного. Почаще употребляй слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами — миленький, маленький, сладенький, солнышко и так далее. Уяснила? «Я не смогу», — удрученно ответила Оксана. «Это не мой стиль. Я так никогда не делаю». «Будешь делать, потому что так надо», — жестко произнес Вадим. «Да ну, Вадик, она капризно надула губки. Сопли какие-то получаются. Не койка, а колыбель, залитая сиропом». «Ничего. Потерпишь. А если не получится? Если я все сделаю, как ты говоришь, а ему совсем другое надо?» «А если...» — передразнил он насмешливо. «Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. А кто ничего не делает, у того ничего и не получается. У нас есть цель?» «Есть. И мы с тобой должны работать для ее достижения и рисковать. Куда ж без этого?» Когда Вадим ушел, была уже глубокая ночь. Оксана забралась в постель, свернулась калачиком и попыталась представить себе, как будет по-новому заниматься любовью с Кириллом. Картина энтузиазма у нее не вызвала. Миленький, сладенький. Тьфу, пакость какая! Но Вадим прав. Надо стараться. Надо вырвать Кирилла у этой грудастой старухи, потому что речь идет о больших деньгах, а таких, которые дадут ей свободу выбирать мужа не по кошельку, а по сердцу, сохранив приличный уровень жизни. Ради этого можно и в сиропе побарахтаться».